Она стиснула зубы и проглотила слезы. Она подумала о матери и попыталась представить, что бы она делала на ее месте. Но воображение не подкинуло ни одного простого варианта. Одно было точно — ее мама бы не сдалась. В этом она не сомневалась. Ее мама никогда не бросала задачи на полпути. В ее голове звучала и надежда, что ее мать никогда не бросит ее. Эприл знала, что ей нужно выбраться как можно дальше, чтобы найти кого-нибудь, кто сможет ей помочь. Кого-то, кто поможет ей позвонить матери, которая приедет с оперативной группой и уничтожит монстра вместе с его домом и освободит Эприл. Ее воображение нарисовало ей вспышки выстрелов многих ружей, которые решили бы проблему раз и навсегда. Но под рукой не было никакого отряда быстрого реагирования, и ей нужно было продолжать двигаться, неважно куда, главное — подальше от дома, подальше от Петерсона. Она решила, что куда проще, быстрее и менее болезненно будет катиться, нежели ползти, извиваясь гусеничкой. Она легла и попробовала это сделать. В этот момент темноту прорезал яркий свет. Она застыла на месте и увидела, что перед домом зажегся свет. Дверь открылась, и наружу вышел Петерсон. У Эприл бешено заколотилось сердце. «Он услышал», — подумала она. Однако мужчина не оглядывался вокруг в поиске ее. Она вытянулась на земле, стараясь быть незаметной. Но как он может не видеть ее на пустой площадке, где она лежит? Лишь пара кустов загораживала ее от его взора. Все же ночь была темна, к тому же шел дождь. Она едва дышала, когда он спустился по ступенькам во двор. К ее удивлению, он прошел мимо нее буквально в паре метров. Он сел в машину, включил фары и завел двигатель. На мгновение Эприл отважилась надеяться, что он уедет, и у нее будет время сбежать. Но тут он снова открыл дверь машины и вышел. Он захлопнул дверь. Эприл задохнулась от страха. Наверное, он все-таки видел ее. Нет, он направился прямиком к дому, видимо, что-то забыл. Эприл осенила новая идея побега. Петерсон оставил машину заведенной. Если бы только у нее получилось угнать ее и уехать. Но как она может это сделать? У нее связаны руки и ноги. И все же надо попытаться. Она стала перекатываться по земле, пока не добралась до машины. Там она встала и открыла водительскую дверь. Она забралась на сиденье и села, уставившись в лобовое стекло, по которому бежали капли. Неожиданно ей показалось, что это совершенно сумасшедшая идея. Она не только связана, но и никогда в жизни не водила машину. Она даже не знала, как включить дворники —